Глава 15. До парковочной зоны верфи родовоз добрался без приключений. Аварийный двигатель не подвел, всю дорогу давал приличный импульс, хотя по всем признакам жить ему оставалось совсем недолго. Как только родовоз начал оттормаживать, Талин доложил о запросе связи. Судя по личному идентификатору, общение желал сын главного инженера верфи. «Открывай канал связи», — скомандовал Искину Варих. «Послушаем, что нам поведает отпрыск хитрожопого аширца». Талим выполнил распоряжение, и в центре рубки возникла голограмма узкоглазого технического специалиста по имени Гуньши. «Мне нужен доступ к управляющему эскину твоего корабля», — заявил молодой аширец. «Через час я готов приступить к демонтажу основных двигателей». «А ключи от квартиры, где деньги лежат, тебе не надо?» — пробормотал себе под нос Варих и обеспечил аширцу доступ третьей категории. Получив нужный статус, Гуньши попрощался и закрыл канал связи. «Определю-ка я нашего инженера в напарнике Гуньши, ход работ проконтролирует, да и присмотрит за аширцем». Варих отправил Халши сообщение с соответствующим распоряжением и запросил связь с Торосом. Лидер наемников не заставил себя ждать. Почти сразу его голограмма появилась в центре рубки. «Обе перемычки и кормовую часть обоих корпусов мы осмотрели», — усталым голосом доложил Торос. Карго-бункеры осматривать не стали, атмосферы там нет, судя по телеметрии с управляющих панелей, руда в них тоже отсутствует. Какие будут дальнейшие указания? Более предметно карго-бункеры осмотрят дроиды-диагносты РТК. Это будет и быстрее, и на порядок эффективнее, заметил Варих с ноткой раздражения в голосе. Несерьезное отношение наемников к своим обязанностям ему очень не понравилось. Что-то тулусцы начинают борзеть, надо бы при случае поставить их на место. Подумал про себя Варих, а вслух распорядился. «Отправь звено Лефеев на патрулирование парковочного пространства вокруг рудовоза. Пилотам дай четкое указание, чтобы смотрели в оба. Во время ремонта корабль особенно уязвим, так что появление в зоне ответственности любого корабля пусть докладывают немедленно». Торос уловил перемены в настроении работодателя, понял, в чем дело, и попытался загладить свою оплошность. «Я и пара моих бойцов на время ремонта организуем патрулирование внутри корабля. Оптические сенсоры в помещениях и коридорах частично уцелели, так что даже для таких малых сил будет вполне достаточно». «Ты мне нужен в рубке, так что твои люди справятся без тебя», — заявил Варих, игнорируя неуклюжую попытку Тороса реабилитироваться. «В качестве усиления определим в помощь звено боевых дроидов». С этими словами Варих отправил собеседнику коды доступа, позволяющие получить управление над механическими бойцами. Увидев удивление на лице собеседника, Варих пояснил. «Я решил усилить противоабордажную команду и купил звено хагданских боевых дроидов Культер-3М. Они уже на корабле и находятся в полной боевой готовности». «Хороший выбор», — Торос довольно осклабился и задействовал нейросеть. Быстро раздав указания своим людям, он вновь сосредоточился на разговоре. «Что слышно от Саги?» — поинтересовался у лидера наемников Варих. «Честно говоря, бездействие конкурентов начинает меня напрягать. Ни угроз, ни попыток договориться, странно все это». «Пока ничего конкретного. Уход рудовоза из парковочной зоны торгового терминала явного интереса ни у кого не вызвал». Торос на пару мгновений задумался, затем с усмешкой продолжил. «Да и чего им суетиться? Наверняка жучков понатыкали в ключевых помещениях корабля и приводной маяк в надежном месте припрятали». Слова Тороса вызвали у Вариха приступ паранойи. «Попасть в рубку и апартаменты капитана, не имея управляющих кода, невозможно. Такое только спецслужбам под силу, так что с жучками Торос явно погорячился. Приводной маяк — это совсем другое дело, при большом желании установить его несложно. Возможно, что наличие на рудовозе приводного маяка и объясняет пассивность моих оппонентов. Хагданцы хотя не вмешиваются в дела местных, но откровенного пиратства точно не допустят. Поэтому, если предпримут мои конкуренты в отношении меня враждебные действия, то, скорее всего, это произойдет за пределами системы Сахмудин». Придя к таким выводам, Варих изложил свою точку зрения Торосу. Лидер наемников согласился с доводами своего работодателя, но все же настоятельно рекомендовал ему проверить рубку и апартаменты на наличие шпионского оборудования. Заверив Тороса, что при первой же возможности займется решением этого вопроса, Варих попрощался и закрыл канал связи. Следующие 5 часов прошли в рабочей суете. Халши с инженером-аширцем занимались демонтажом наружной обшивки кормовой части корпусов и подготовкой к замене основных двигателей. Торос всеми силами пытался наладить охрану собственности работодателя, и это ему худо-бедно удалось сделать. Звено Лефеев баражировало неподалеку от рудовоза, контролируя парковочную зону, а внутри гиганта, усиленные боевыми дроидами, Противоабордажная команда патрулировала ключевые сектора корабля. Варик же, как истинный представитель начальственной братьи, находился в рубке, попивал КААС и осуществлял общее руководство. «Что-то я соскучился по своей шоколадке», — подумал Варик, а вслух распорядился. «Талим, запроси связь с Саблой». Чернокожая Гетера не заставила себя долго ждать. Ее соблазнительная голограмма почти сразу возникла в центре рубки. Варик расплылся в приветливой улыбке и обратился к девушке. «Выдвигайся в парковочную зону верфи «Мудрость Трехпалова». По прибытии Торос сменит тебя на ратусе». Абла радостно взвизгнула и, послав Вариху воздушный поцелуй, закрыла канал связи. «Вот чертовка!» — с нежностью в голосе пробормотал себе под нос Варих и синхронизировал свою нейросеть с наружными оптическими сенсорами рудовоза. В зоне ремонта вовсю кипела работа. Средний буксир вытягивал из посадочного гнезда один из основных двигателей. На фоне 200-метровой сигары, медленно покидающей кормовую часть рудовоза, малый инженерный корабль «Гунши» казался вьющейся вокруг нее назойливой мухой. Зрелище одновременно завораживало и пугало. Каждая такая сигара стоила неприлично дорого. Помимо замены основных двигателей, требовались существенные вложения другие системы корабля. Кредиты с корпоративных счетов утекали пугающе быстро, и это обстоятельство заставило Вариха усомниться в правильности своих решений. Содержать такого гиганта недешево. К тому же, чтобы привести его в порядок, придется хорошенько вложиться. Может, подшаманить его немного и выставить на продажу? В итоге и заработаю неплохо, и избавлюсь от назойливого внимания конкурентов. На фоне этих, казалось бы, разумных мыслей, исподволь всплыли воспоминания о деловой встрече в системе Фасор. Вновь запульсировала кровоточащая рана и обида, и Варих в один миг избавился от приступа малодушия и неуверенности в себе. Если хочешь утереть нос этим заносчивым ублюдкам из системы Фасор, перестань плыть по течению и искать легкие пути. Только так ты сможешь достичь действительно чего-то стоящего. Сеанс аутотренинга прервал эскин корабля. Талим доложил о вошедшем в зону действия наружных сенсоров рудовоза аширского транспорта с идентификатором «Ратус». Варих отбросил остатки сомнений и некоторое время в задумчивости смотрел на замершего в кресле навигатора Тороса, будто что-то решая на его счет. «С этого момента ты становишься капитаном «Ратуса», — выйдя из задумчивости, заявил Варих, обращаясь к лидеру наемников. «Как только появится возможность, организуй доставку моих личных вещей из апартаментов капитана на рудовоз. Лифеи будут базироваться где и раньше, а вот Ангри я планирую разместить в доке Хамеля. Цаги и его люди станут частью команды рудовоза. Впоследствии я планирую существенно нарастить авиагруппу и по возможности оснастить корабль вооружением». Торос, явно не ожидавший такого развития событий, в первый момент растерялся, но затем в полной мере проникся оказанным доверием и рассыпался в благодарностях. Варих позволил лидеру наемников выговориться, затем продолжил. «Зарабатывать теперь будешь вдвое больше, но и спрос с тебя возрастет многократно. Так что не расслабляйся, халтуры и халатного отношения к службе я не потерплю». Торос намек понял правильно и заверил работодателя, что отнесется к своим обязанностям более чем серьезно. «Раз мы поняли друг друга, то будь так любезен, смени Аблу на ратусе и принимай командование над кораблем». Варих ободряюще улыбнулся и отправил собеседнику управляющие коды для эскина аширского транспорта. Дважды повторять Торосу не пришлось. После слов Вариха он спешно покинул рубку и направился в док. В скором времени из переходного шлюза носовой перемычки вынырнул челнок и на форсаже поспешил к ратусу. Как только аширский транспорт замер в непосредственной близости от рудовоза, в его сторону выдвинулся хамнук Халши. Инженер отдал команду управляющему эскину на открытие диафрагмы грузового трюма и синхронизировал свою нейросеть с модулем транспортного луча. Дроиды-погрузчики убрали крепление и поочередно подхваченные транспортным лучом двигатели Пельт-850 покинули грузовой отсек «Ратуса». Параллельно с заменой основных двигателей Халши проводил восстановительные работы внутри рудовоза. Латались переборки, приводились в порядок жилые ячейки, монтировались в нужных местах оптические сенсоры, ремонтировались элементы транспортной системы внутри корпусов. На наиболее важных участках дроиды РТК дублировали энергетические и информационные каналы. Пока инженер был занят восстановительными работами, Варих решил связаться с ОДА и согласовать с ним проект по вооружению рудовоза. Талим запросил связь с главным инженером в корпоративной верфи в системе Гермунд и, получив положительный ответ, активировал один из голопроекторов. Возникшая в системе рубки голограмма ОДА обратилась к Вариху. «Рад тебя видеть. Что у тебя на этот раз? Хотелось бы вооружить мой новый корабль». С этими словами Варих отправил собеседнику инфопакет с проектом рудовоза «Хамель» и продолжил излагать свои соображения по данному вопросу. «Воевать я на нем не собираюсь, планирую использовать по прямому назначению. Работать придется на окраине обитаемого сектора Содружества, а там без вооружений точно не обойтись. Действовать «Хамель» будет в связке с «Ратусом», вот из этого всего и надо исходить при разработке проекта». Ода на некоторое время выпал из реальности, намереваясь изучить полученные документы. Вернувшись в реальный мир, он сходу предложил несколько вариантов по модернизации рудовоза. Первые два Варих отверг сразу. Размещать в корпусах туннельные орудия и пушки большого калибра он посчитал нецелесообразным. Третий вариант показался ему наиболее сбалансированным. Грузовые возможности корабля существенно не менялись, но при этом «Хамель» становился достаточно зубастым. Для борьбы с кораблями противника на больших дистанциях Ода предлагал использовать продвинутые торпеды. На средних дистанциях «Харварские» орудия МАЗ-6, а на ближней дистанции средние пульсары или кинетические скорострелки СВ-8. По его замыслу, все это вооружение следовало объединить под управление отдельного эскина и модуля наведения третьего, а еще лучше четвертого класса. Обе перемычки, кормовую часть и места установки прыжковых двигателей главный инженер рекомендовал укрыть современной броней, а по всей длине корпусов установить контейнеры с контрмерами. От использования энергетической защиты Варих отказался категорически. При таком варианте половину обоих корпусов пришлось бы напичкать генераторами накачки, реакторами и накопителями энергии, что значительно снижало грузоподъемность рудовоза. Определившись с проектом, Варих поинтересовался обстановкой в системе Гермунд. Ода помрачнел и нехотя ответил. Астероиды Роя приступили к разгону. На планетах системы царит анархия, власти пытаются навести порядок, но безуспешно. Аширские вояки попытались реквизировать нашу верфь, но не тут-то было. Ода злорадно оскалился и продолжил. Линкоры клана Харанка выстроились в боевой порядок вокруг верфи и взяли на прицел своих дальнобойных лазеров корабли особо ретивых представителей аширского воинства. А Амарзинам это зачем? Варих удивленно вскинул брови. Насколько я знаю, у нас с кланом Харанка возник ряд противоречий. «Клан модернизирует свой флот на нашей верфи», — пояснил Ода, продолжая злорадно скалиться. «Гуран вынудил Лентуса не только работы оплатить, но и через меня закупать все необходимое для модернизации их кораблей». От такого объяснения мотивы Мрзинов для Вариха стали еще более непонятными, но дальше углубляться в эту тему он не захотел. Ему своих проблем хватало, и вникать в чужие не было ни времени, ни желания. По этой же причине разговор с Ода довольно быстро сошел на нет. Заручившись его обещанием как можно быстрее прислать оговоренный проект, Варих пожелал главному инженеру удачи и закрыл канал связи.